Глава 13. «И вчера пришел, и сегодня, но как тут не радоваться?» Встретил меня с улыбкой на лице отец. Обнажив торс, он вытирал с себя на кухне пот. «Куда это годится? Брать пример с отца, бросать работу?» Мать разбирала в шкафу вещи. «Купил полуарбуза, целый много». Я поставил пакет с арбузом на пол в кухне. «Живо его в холодильник». «Он уже охлажденный», — разуваясь, сказал я. «Их продают из холодильника». «Тогда сразу и поедим». Мать встала и пошла на кухню. «Тогда сразу и нужно есть». Тут же за ней повторил отец, продевая руку в рукав халата и направляясь в комнату. «Арбуз — это хорошо». «Жарко. Глядишь, вся шея сплошь покроется потницей». Мать мыла руки. «Эй, ты что там делаешь? Снимай рубашку, снимай!» — закричал мне отец. Я подошел к нему. «Может, сегодня где-нибудь поужинаем?» «Где-нибудь? Это где?» — переспросила мать. «Мы вместе ни разу не ходили поесть сукияки. В те годы это, конечно, было того». Отец регулировал угол поворота вентилятора. «Ничего, если я сегодня вас угощу». «Ужинать не дома?» В голосе матери почувствовалось напряжение. Я уже собрался было отменить приглашение. «Что, здесь лучше?» «Ничего подобного», — возразил отец. «Так ведь...» — выпрямилась мать на кухне. «Мы уже выходили на улицу играть в кэтчбол, и я посчитал, что родителям ничего не стоит прогуляться до ресторана сукияки. Где-нибудь в районе ворот Камино-Римон. Однако для них это было равносильно преодолению какого-нибудь горного хребта. Ну и ладно, просто я подумал, если уж и прощаться, только не в этой квартире. Мне казалось, что это проще сделать, например, за столом в ресторане сукияки, где много посетителей и официанток. Но усугублять страдания родителей при этом не хотелось. Сейчас вообще-то не сезон для сукияки. Что, мы здесь не найдем чего поесть? И то правда. Так и сделаем. Я раньше думал, как хорошо всей семье собраться за одним столом, поставить варить кастрюльку. Нет прохлады, нету и кастрюльки. Ничего страшного, извините, если я наговорил лишнего. Куда встаешь? А кто арбуз будет резать? Отец заворчал на мать, как гром среди ясного неба. И я понял, насколько хрупок наш общий с ними мир. Нет, сегодня я не смогу это сказать. Иначе я их сражу на повал. Почему ты опять сюда потянула? Ну и хорошо, приезжай, когда захочешь. Угу. Сыграем в карты? После арбуза. Даже сейчас казалось, скажи я им о разлуке, перевоплотятся в монстров и нападут на меня со зверской силой. И если для меня здесь был только страх, для отца и матери это означало беду. Ведь перевоплотились бы они отнюдь не по своему желанию. Мы ели арбуз, играли в карты. Мать очень шустро сбрасывала все, что было у нее на руках, и раз за разом легко выигрывала. Пробило 4 часа. Затем 5. В какой-то момент я хотел прервать игру, но не смог. Так весело они развлекались. В комнату прокрались вечерние сумерки. И вдруг мне стало очень страшно. Если и говорить, то до наступления темноты. Стемнеет, и тогда уж точно я ни на что не решусь. Но вернуться сегодня, ничего не сказав, я тоже не могу. «Пора включить свет. Который там час?» — поднялся отец. 7-й, — ответила мать. Зажглась лампа. Догорала за окном заря. «Мне нужно сходить в магазин». «Нашла, когда ходить. Хватит того, что вчера купила». «Так я все сготовила на обед. Осталось только натто». «Ну и чем ты собираешься кормить Хидео?» «Отец», — сказал я. «Мама». «Что?» «Ладно, попейте пока пиво. Сейчас мигом что-нибудь придумаю». «У меня есть к вам один разговор». «Разговор?» «Ничего, если я прямо сейчас». «Ничего хорошего. Выкладывай». Я сел прямо и низко поклонился. «Ты чего?» — сказала мать. Брось кривляться. Отец присел опять. Мы больше с вами не увидимся. Почему? Что случилось? Печально вскрикнули они в один голос, словно услышали что-то нелепое и несправедливое. Выходит, они не знают ничего о моем истощении. Мне очень приятно у вас бывать, и вы даже представить себе не можете, как я рад нашей встрече. Я хотел бы вас навещать, пусть даже и умру. Умрешь? С какой стати, сынок? Я рассказал родителям о предостережениях продюсера и мамии. О том, как накануне увидел в зеркале свой истинный до ужаса истощенный облик. Умолчал я только об отношениях с Кей. Кое-что я вынужден был приукрасить, но так было даже лучше. Родители тут ни при чем, однако некие силы потустороннего мира воздадут по заслугам тому, кто пытается меня с ними разлучить. Я не был уверен, стоило об этом говорить или нет, но у родителей был такой вид, словно их обманули. Закончив рассказ, я еще раз поклонился им, едва не касаясь лбом пола. Родители молчали. На подушке валялись разбросанные карты. Я не мог поднять на родителей взгляд. Опять возникло предчувствие, взгляну я на них, а передо мною жуткие монстры. Я вздрогнул. «Вот как?» — тихо произнес отец. «Да уж». Голос матери сделался грустным. Я так и знала, что долго это не продлится. Но даже теперь мне хотелось исчезнуть, не поднимая головы. «Делать нечего», — сказал отец. «Да, недолго это длилось, но ты даже не представляешь, как мы счастливы. Столько теперь будет воспоминаний». «Ну что, пошли?» «Куда?» Я невольно взглянул на отца. «Куда-куда? Есть сукияки. В такую жару да в прохладе. Вот поедим-то». «Что, серьезно?» «Разумеется, серьезно», — заплакала мать. «Ведь мы расстаемся. Куда уж серьезней». В вечерних сумерках мы втроем шли к воротам Камина Римон. На перекрестке Международной улицы был ресторан. У входа на маленьком вертеле жарили печень угря. «Может, съедим по одной?» — остановился отец. И тут я понял, что от самого дома мы шли молча. «Хорошая мысль», — оживился я. «Три штуки, пожалуйста». «Перед сукияки?» — возмущенно сказала мать. В ее голосе по-прежнему слышались слезы. «Чего скупиться? Вон ему нужно отъедаться, неужто не ясно?» «Это вкусно, мама». Я передал ей один вертел. «Спасибо». На ходу ели мы печень угря. Разговор опять оборвался. Чтобы как-то разрядить ситуацию, отец остановился опять. «Кстати, что?» Я попытался сделать лицо повеселее. «Там пирожки продают. Купи один пакет». «Хорошо. Идите вперед, я догоню». Вернувшись назад, я купил пакет пирожков, выпеченных в форме башков. Дожидаясь сдачи, оглянулся. Они так и не сдвинулись с места. Ждут. Будто вернулся в детство, делаю покупку под надзором родителей. Все верно. После расставания со мной у родителей больше не будет Асакуса. Выходит, и я сегодня с ней прощаюсь. А отец просто хочет прикоснуться к воспоминаниям. Я подбежал к родителям и крикнул. «Отец, может тогда СМБ, что на углу ресторанчика Суси?» «Давай». «Я быстро. Подождите, ладно, мам?» Однако там уже все распродали. «Ну почему именно сейчас?» Вырвалось у меня. Я побежал обратно. В людском потоке родители смотрелись неказисто. «Представляете, все продали». Несмотря на свой возраст, я произнес эту фразу, будто школьник. «Ничего не поделаешь», словно опомнившись, буркнул отец. Мать просто смотрела на меня. «Тогда пройдем по торговому ряду, помолимся в храме, потом пойдем ужинать». «Было бы неплохо», — с досадой в голосе проговорил отец. «Да только ничего не выйдет, нам туда ходу нет». «А я хотел помолиться богине Канон». Мать всплакнула. Она ссутулилась и уже ничем не походила на бодрую картежницу. Я буквально проглотил чуть не сорвавшуюся с языка фразу. «Все, больше никаких расставаний. Приеду опять, мама». «Ну что, пошли?» — сказал отец. «Говоришь, сукияки? Ну так поедим, шиканем». «Прошу», — встретил нас у входа гулким голосом 70-летний старик. «Нас трое». «Вас трое, пожалуйста». Подбежал толстоватый, светлолицый метрдотель лет 40-50. «Добро пожаловать, будьте любезны сюда». Большой зал разделяли несколько низких перегородок, за каждый столик со встроенной газовой горелкой. Виднелись свободные места. На четырех столах из кастрюль поднимался пар. «Хорошо, что народу немного», — подумал я. «Будь теперь зима, перепившие соседи наверняка бы падали, снося оградки в переполненном зале. Но летом здесь душно даже при работающем кондиционере». Отец с матерью уселись за столик спиной к стене. Я расположился напротив. Заказали пиво и три самых лучших комплекса. Позже закажем еще мясо и овощей. «Заказывайте, не стесняйтесь, а пока пиво». На лбу, вставший с колен официантки, выступил пот. «Вряд ли мы закажем что-либо еще», — уныло сказала мать. «Брось, чего стесняться?» Отец как воды в рот набрал. «Да мы столько не съедим», — начала была мать. «Тебя никто и не просит. Вон он после каждой встречи с нами продолжает тащать. По нему, правда, незаметно, но он устал». «Я и сама знаю». «Тогда не мешай человеку набираться сил». «Я не для себя, а для вас». «Ты это брось прикидываться бодряком, слышишь? На людях об этом не скажешь, но мертвецам бестолку есть мясо. Мы вон давеча уже подкрепились». «Но ведь вкусно, правда?» «Так-то оно так. Тогда поедим досыта». «Кто нас еще так угостит, кроме тебя? Ладно, приступим». Принесли пиво. «Хозяюшка», — сказал отец, — «на кого мы похожи?» «На мужа и жену?» «Это правильно. Мы на пару, да. А вот с ним как мы смотримся?» «Знакомые?» «Что значит «знакомые»?» «Ну, в смысле, вы повар или в этом роде?» «Ясное дело. Но сегодня вас пригласил знакомый». «Верно». Официантка, улыбаясь, удалилась. «В такую минуту подтрунивать над женщиной», — грустно промолвила мать. «Да ты на себя посмотри. Человек, понимаешь, пытается всех развеселить, а ты лишь только палки в колеса». «Ах ты бесстыжий». «Мама, перестань», — сказал я. «Я не пытаюсь всех развеселить через силу, но каково отцу, понимаю. Давайте выпьем». Я налил отцу и матери пиво. «Еще бы, кто признает в нас родителей и сына?» — с грустной усмешкой сказал отец. «Да, всякое в этой жизни бывает». И подлил мне пиво. Обычное компай в этой ситуации могло расстроить мать, поэтому я только сказал: «Ну давайте». И мы втроем выпили. Опять пришла официантка, поставила кастрюлю, полила маслом и начала готовить сукияки. «Хозяюшка, этот малый», — начал отец. «Вот как? Его так и звать Малый?» «Да ну». «Ладно, какая разница?» — встрял я. «Может, мне нравится, когда меня так зовут». «В 12 остался без родителей». «Что, правда?» «Нелегко пришлось, но выдюжил, выдюжил, молодец». «И что, остались совсем одни?» — посмотрела на меня официантка. «Да нет, был дед, дядька с теткой присматривали. Выходит, почти один, старался как мог. Сегодня пришли сюда, а он и говорит: ешь мясо в волю. Выбился в люди». «Никак уже захмелели», — удивилась официантка. «И пусть», — весело подала голос мать. Я удивленно посмотрел на нее, а она официантке. «Дальше я сама. Закончится, попросим еще». Официантка привычно извинилась и ушла, сказав напоследок, что две официантки уехали на праздник Абон и с концами. Поведя в сторону подбородком, отец сказал: «Дай ей одну бумажку, в смысле чаевые». «Хорошо». «Нынче так не принято». «Но почему? Разгорячившиеся мужики завсегда оставляют. Сотни йен хватает. Нет, не сотни, тысячи. Слушай, 1000 йен? В жутком мире ты живешь. Сейчас об этом, вставила мать, говорить не стоит. Почему не стоит? Отец помешивал в кастрюле. Говори, что хочешь. Даже не верится, что уже 48. Мать всматривалась в меня. Да уж, ответил я. А как я рад, что моя мама такая молодая и красивая. Еще бы, засиял отец. В его возрасте, так сказать, я бы себе не позволил. Сейчас наоборот, мне казалось, что это уместно. Звучало доходчивей. А ты неплохо управлялся без нас. Подумать только, 36 лет. Жену вот даже успел завести, сказал отец. Дети, они всегда как-нибудь досправляются. А как быть, если нас нет? Замолчи, а? Ты мне брось так говорить. Ты что, не понимаешь? Нам некогда трепать языками. Голос матери вдруг задрожал, словно бы от слез. Что значит некогда? Я перевел взгляд с матери на отца. Что, горит? Да. На глаза матери навернулись слезы. Ты думаешь, я просто так официантку отправила? Я опять посмотрел на отца. Он сидел с убитым видом. Ты это про что? Так, ничего. Отец качал головой с серьезным видом. По нему не скажешь, что все в порядке. Можно? Мать поменяла позу. Я сильно волнуюсь и слов не могу подобрать. Мы тебя очень любим. Вы что, уходите? Почувствовал я. Хорошо, что мы свиделись, сказал отец. Ты хороший сын. Верно, подхватила мать. Никакой я не хороший. Я не такой, как вы обо мне говорите. Был плохим мужем, неважным отцом. Вы просто не знаете, насколько вы лучше меня. Вы, на удивление, мягкие люди. Глядя на вас, я понимал, каким отцом нужно быть. Я вот говорю, но сам не знаю, дорожил бы вами или нет, живи вы все это время. До сих пор толком ничего не сделал, сплошная грызня на глазах. Начал я фразу и обомлел. Плечо матери стало расплывчатым, контур сохранялся, но уже просвечивал. В панике я посмотрел на отца. Часть его груди уже пропала. Вот в чем дело. Вот вы как уходите. Я лишь открыл рот, не в силах что-либо произнести. Все кончено, сказал отец. Уже все кончено. Мы гордимся тобой, сказала мать. И даже очень. Только брось постоянно себя корить. Нужно ценить собственное «я». Не будешь ценить себя, никто за тебя это не сделает. Не уходите. У меня неожиданно прорвался голос малыша. Не можем. Мы думали, у нас есть еще немного времени. Не хочу. Береги себя. Мы теперь больше не свидимся. Плечо отца пропало совсем. Стало прозрачным лицо матери. Я боялся, что они растворятся прямо у меня на глазах. Тем временем отец продолжал исчезать. Спасибо вам. Спасибо за все. Спасибо. Я сдерживал голос, а сам думал. Хоть бы никто не помешал мне в эту минуту. Прощай, сказала почти неразличимая мать. Будь здоров. Уже невидимый отец. Я даже не заплакал. Так мне было тяжело. «Прощайте», — лишь тихо сказал я. И отец, и мать бесследно исчезли, и только на столе остались палочки и тарелки, стаканы из-под пива и мешок печенья, испачканный стол и примятые подушки. Закипела кастрюля. Они же ничего не поели. Нисколечко. Затем навалилась усталость. Такая сильная, что хотелось положить голову на стол. Я оперся о стол локтями и закрыл руками лицо. «Они что, в туалет пошли? Поймут, куда?» Раздался голос официантки. Они ушли. Я опустил руки, но лица не поднимал. Судя по всему, выглядел я ужасно. Не хотелось ее пугать. «Ушли? Вдвоем?» Наверняка понимает, что-то произошло. И это правильно. к еде почти не притронулись. Принесите счет. Что, можно? Да. Извините, совсем не заметила, как они ушли. Подождите, пожалуйста, минутку. Газ уже можно выключить? Да. Что же случилось? Вы так весело выпивали? Я не собирался скрывать свою горечь. Выключив газ, официантка ушла за счетом. Плакать времени не было. Мне хотелось хоть что-то оставить на память о них. Палочки. Словно пробираясь сквозь пелену усталости, я дотянулся до них, вытащил из кармана брюк платок и, собрав всю силу в кулак, бережно завернул. «Извините, что заставила вас ждать. Вот ваш счет». Пришлось приложить усилия, чтобы взглянуть на счет, достать кошелек и заплатить деньги. «Вам плохо?» Чуть ли не с натянутой вежливостью поинтересовалась она. Наверное, лицо мое увидела. «Вот», — протянул я деньги. Официантка направилась к кассе. Я медленно встал. Сделав 4-5 шагов по проходу, оглянулся. Наш стол выглядел уныло, как опустевшая скорлупа. «Постой, заберу-ка я печенье», — подумал я, но возвращаться сил уже не было. Я вышел в коридор, дождался официантку, оставил ей, как просил отец, 1000-йеновую купюру и мелочь. «Клиент с 23-го стола уходит». Думал, в ящике у входа останется обувь родителей, но она пропала. Старец, будто бы в курсе дела, выставил только мои ботинки и гулко выпалил. «Приходите еще». Разумеется, знать он не мог ничего.